Праздничный стол. Девочке Наташе исполнилось 9 лет, и они с мамой решали, кого из подружек позвать на день рождения. «Обязательно пригласим Вику», — начала именинница. «Знаешь, мамочка, как Вика кремовые торты любит. Она их просто обожает». «Первое. Большой кремовый торт», — записала в блокнот мама. «Два самых здоровенных торта», — уточнила Наташа. «Теперь Светка. Это без яблок, просто жить не может, и без апельсинов». «Второе. 5 кило яблок и апельсины», — записала мама. «Бананы тоже», — добавила дочь. «Допиши, шоколадные конфеты и зефир, еще Лариску пригласим». Мама продолжила список. «Лена, соки и газировка», — продиктовала Наташа. «Танька Сухова, халва с орехами». Мама только успевала записывать. В Наташином классе учились 19 девочек. Когда блокнот закончился, мама только спросила: «Доченька, а сама-то ты хочешь чего-нибудь вкусненького?» Именинница скромно потупилась. «Ничего мне не нужно, мамочка», — ответила она. «Только пусть за столом соберутся все мои подружки». Будьте здоровы! Жили две девочки, Наденька и Люба, две сестрички. Люба всегда была очень разумной и рассудительной. А вот Надя то ботинок не на ту ногу наденет, то причесаться забудет. Как-то отправились Люба с Надей на прогулку, а Надя без шарфа вышла. Понятное дело, тут же и простудилась. Не успели сестры снеговика слепить, как Надя чихать начала. Первый раз чихнула, только воробьев распугала. Чихнула снова. Со всех окрестных деревьев снег попадал. Голые деревья стоят. «Ну ты даешь, Надежда», — покачала головой Люба. «Да только Наденька уже остановиться не может. Третий раз чихнула, уже и забор с грохотом повалился. Понятное дело, кому нужно, тот немедленно все и узнал. Военная разведка и самый главный военный генерал». Генерал тут же примчался на черной боевой машине во двор, где гуляли девочки. «Ах, какой чудесный боевой стратегический дар!» — восхитился полководец. «Мы еще и воробьев распугали», — призналась Люба. «Ого!» — уважительно покачал головой генерал, а затем хитро прищурился и спросил: «Дорогая Надя, а еще того сильнее чихнуть вы сможете?» «Глупости какие, говорите, дяденька», — вступилась за сестру Люба. «Вам что, одного забора мало?» «Мало», — опять козырнул самый главный генерал. «Вот в масштабах Северного флота вы чихнуть сможете?» Наденька вся зарделась от таких лестных слов. Стоит и носком сапожка на снегу какие-то кренделя выписывает. «Надежде нашей чай с малиной пить нужно, а не на Северный флот чихать». «Эх!» — вздохнула разумная Любочка. «Будет, будет чай с малиной», — горячо пообещал главный генерал. «Из важнейшего стратегического запаса. Именно чай с малиной с немедленным присвоением Наде почетного звания старшего матроса. Через 20 лет». От такого необыкновенного предложения Наденька сделалась вся пунцовой, мысленно уже на себя бескозырку примеряет. «Через 20 лет!» — фыркнула в ответ Любочка. «Да через 20 лет ей 25 стукнет. Зачем старухе ваше звание?» Чувствует самый главный генерал, ускользает из его рук инициатива. Тут он стратегическую карту развернул, пальцем уверенно водит. «Я ведь как мыслю? Вот рубежи нашей страны. А вот здесь сидит будущий старший матрос Надежда. Здоровехонька. Чай с малиной в безграничном количестве попивает». «Интересненько», — заглянула в карту Люба. «А теперь наш главный секрет», — просияв, перешел на шепот генерал. «Снежок. Под рукой у Нади всегда будет снежок. И не один, а два или даже целых три. В зависимости от размера надвигающейся военной угрозы, проглотит Наденька снежок, а то и все три разом, и сокрушительно чихнет по всему фронту, по главному направлению удара. Долгим-долгим взглядом окинула Любочка главного военного генерала и его черную боевую машину. Снега, упавшего с деревьев, было вокруг видимо-невидимо. «Так вот, что ли?» — вежливо спросила Люба. Подняла горсть снега и сразу же начала его слизывать языком с ладошки. «Нет-нет, только не это!» — закричал самый главный военачальник. И бросился к своей верной бронированной черной машине, но не успел, потому что умная Любочка, наевшись снегу, сразу же простыла и первым делом от души чихнула. Этим чихом самого главного военного генерала вместе с черной боевой машиной унесло далеко-далеко, в самые дальние чужеземные страны. Он там, понятное дело, всем без разбору про Наденьку и Любочку не устает рассказывать. От генераловых историй даже у лысых волосы дыбом встают. И уж ни один супостат к нам теперь с войной точно не сунется. Дочки матери. Две девочки, Юля и Маринка, решили поиграть в дочки матери. «Чур, я буду мама, а ты моя дочка», — первая объявила Юля. «Нет уж», — не согласилась Марина. «Почему это ты сразу мама, а я всего лишь дочка?» Мимо пробегал соседский мальчик Игорешка. «Ну ладно», — согласилась Юля, — «я буду мамой, и ты тоже будешь мамой, а Игорь у нас станет сыном». «И еще чего, больно нужно!» — на бегу отозвался Игорешка. «Лучше я стану летчиком и шофером грузовика тоже. А главное, моряком. Полный вперед! Ту-ту! Чух-чух!» Марина посмотрела вслед убежавшему Игорю и вздохнула, покачав головой. «Да, пусть пока поиграет в летчики». «И в моряки тоже», — согласилась Юля. «Какой он еще малыш наш, сынуля!» «Беги, поросенок!» Поросенок был глупый и доверчивый, а еще он пел. Тонким голосом выводил этот розовый несмышленыш свои грустные песенки, и от этого становилось жалко поросенка вдвойне, потому что хозяйка досталась поросенку злющая. И в лес-то он не гулять пошел, а от хозяйки удрал, а там в лесу подстерегала поросенка самое страшное. Из-за куста выставил свою лопоухую и нечесанную голову волк. Разинул пасть сначала от удивления. Поросенок в лесу! И все в зале увидели огромные волчьи клыки и зубы. «Ай!» — прошелестело по рядам. «Он крадется! Волк! Волк! Сзади! Беги, беги, поросенок!» Моя племянница Женя, не отрываясь от сцены, схватила меня за руку, всем тельцем прижалась ко мне. «Беги, беги, беги же!» Гул в зале нарастал. Кто-то из мальчишек даже вскочил на ноги и затопал. «Да беги же ты!» Но поросенок, занятый своими горькими мыслями, продолжал петь печальную песню и ничего не слышал. «Да беги же ты! Беги он сзади!» — запищала какая-то маленькая девочка над самым моим ухом. «Да не съест он его! Ну что вы зря кричите!» — вдруг прозвучал в спину тихий, но уже солидный ломающийся голос. «Не съест он его!» От неожиданности я едва не забыл о волке. «Чего кричать?» — продолжал тот же голос. «Не съест, я же знаю!» Я повернулся. Прямо за мной сидел худенький белобрысый мальчишка в скромном костюме. Он вцепился в подлокотники кресла так, что даже в полутьме зала было видно, как побелели от напряжения пальцы. Голову мальчишка вжал в плечи, и вовсе не самоуверенность и всезнайство, а надежда звучала в мальчишечьем голосе. Тут волк остановился в шаге за спиной поросенка и победно взмахнул хвостом. «Беги, ну беги же!» — вдруг отчаянно закричал мой сосед сзади. И тогда я не выдержал и тоже закричал. закричал, не слыша собственного голоса в общем гуле. Не заботясь совершенно, что обо мне могут подумать. Взрослый дядька, а кричит и топает в детском театре. «Беги, беги, поросенок!» — что было мочи, орал я. «Беги же! Сзади волк!» Динь-динь. Бабушка испекла свой замечательный пирог с капустой и позвала Саньку. «Сашуля, попробуешь кусочек?» «Динь-динь!» — отозвался Санька. Бабушка очень удивилась. «Я что-то не совсем поняла, хочешь ты пирога или нет?» — покачала она головой. «Динь-динь!» — радостно повторил Санька и уселся за стол. «Ах, динь-динь!» — улыбнулась бабушка и стала с удовольствием наблюдать, как Санька уплетает пирог. «Вкусно?» «Динь-динь! Динь-динь!» «Динь-динь!» — бабушка подложила Саньке на тарелку еще кусочек восхитительного пирога и позвала дедушку. «Динь-динь!» «Динь-динь?» — спросил дедушка, появляясь в кухне. «Динь-динь?» «Динь-динь!» — объяснила ему бабушка и показала сначала самый большой и румяный кусок, ну а затем поменьше. «Динь-динь или динь-динь?» «Динь-динь!» — выбрал дедушка. «И динь-динь тоже!» «Динь-динь!» — согласилась бабушка. Санька подозрительно посмотрел на бабушку, затем перевел взгляд на деда. «Чего это вы раздинь-динькались?» — прищурившись, спросил он. «Других слов не знаете, что ли?» «Бу-бу, быр-быр», — пожав плечами, ответил дедушка. А бабушка развела руками. «Мол, как это не знаем? Очень даже знаем». «Фуфыр! Гы-гы!» — отчетливо произнесла бабушка. «А, ну тогда ладно, тогда другое дело», — успокоился Санька. «Динь-динь». Снеговик с добрым лицом. Во дворе уже стояло штук 9 снеговиков, или, может быть, даже 27. Но Санька с Костиком все равно слепили еще одного снеговика, самого лучшего. «Здорово получилось», — сказал Санька Костику, когда дело было сделано. «Только вот лицо у нашего снеговика какое-то странное вышло. Грустное, что ли? Даже унылое». «Сам виноват», — согласился Костик, заглянув снеговику в глаза. «Щеки снеговику ты лепил, а морковку кто воткнул?» Санька тоже внимательно изучил толстые щеки снеговика и губастый рот, покачал головой. «Я же на тебя смотрел, Костик», — объяснял он. «Где у тебя нос? У снеговика морковка. Вот снеговик на тебя похожим и получился». «Сейчас переделаем», — немедленно решил Костик. «Постой, Санька, не вертись!» Санька выпучил глаза, оттянул двумя пальцами свой нос подальше, чтобы нос стал длинным и похожим на морковку, и надул щеки. А Костик, глядя на Саньку, переделывал снеговику лицо. «Ну как?» — спросил Санька, боясь шелохнуться. «Еще хуже получается», — отозвался Костик. «Вид у тебя, Санечка, с надутыми щеками, глупый-преглупый, знаешь ли!» Санька досадливо махнул рукой. Они стояли рядом, два лучших друга, Санька и Костик, и смотрели на своего незадачливого снеговика. «Почему же ты у нас такой вышел?» — сказал, наконец, снеговику Санька. «Молодец молодцом, даже богатырь, а лицо у тебя то унылое, а то и вовсе глупое». Снеговик ничего не ответил Саньке, что было совсем неудивительно. Их, этих снеговиков, стояло во дворе штук 13, а то и 42. «Сашуля! Костик! Идите домой, горячего чаю попьем!» — позвала мальчишек бабушка. Бабушка вышла на крыльцо в домашних тапках, накинув на себя старую потертую шубейку. «Пойдем, Сань», — сказал Костик, — «а то бабушка твоя замерзнет». «Может, и ты с нами?» — подмигнул Санька снеговику. «Попьем чайку, заодно что-нибудь придумаем». «Ты что, снеговику нельзя? Снеговик же в комнате растает!» — засмеялся Костик и в припрыжку побежал к подъезду. «Постой здесь! Я скоро!» Санька дружески похлопал снеговика по плечу и отправился вслед за Костиком. Уже с крылечка Санька зачем-то оглянулся и еще раз посмотрел на нового приятеля. Лицо снеговика отсюда казалось немного смущенным и добрым. Снеговик улыбался.